Иван Кузьмич Кондратьев. Салтычиха. Часть первая. Чёртова сержантка. Глава первая. На лесной дороге. Лес был спокоен и угрюм. Был таков именно, каким он бывает нередко в конце сентября, когда трава совсем уже поблекла, лист пожелтел и осыпался, оставив только кое-где мотающиеся на серых прутьях листики. Небо хмурилось, и, казалось, всякую минуту готово было разразиться теми бесконечными, назойливыми слезами, которые так свойственны северной осени. Подобная угрюмость леса как нельзя более соответствовала и тем печальным, унылым речам, которые слышались под его оголенными вершинами. Речь вели два человека — молодая девушка и молодой парень. «Милый ты мой, милый, дорогой мой, ведь уезжаешь ты!» Печаловалась девушка почти сквозь слезы, стоя прямо перед парнем со сложенными на груди руками и глядя на него в упор. Парень прислонился спиной к осиновому стволу и как будто злился. «Уж что тут?» — говорил он. «Ехать надо, и поедем. А слезами да ахами тут не поможешь». Девушка помолчала. «Сама знаю, что не поможешь. Какая уж тут помощь, слезы?» — сказала она несколько спокойнее и отирая кулаком навернувшиеся на глазах слезинки. «А все же уж очень мне не по себе. И нудно, как вспомню, что вот и осень, и зиму, а там и весной, да Николы придется прожить без тебя, Сидорка. Право же!» «Эк, я для тебя малина с калиной, что уж без меня и прожить нельзя!» Напустил на себя притворное удальство парень и хлопнул девушку по плечу. «Не грусти, Галя! Все будет складно да ладно. Дай срок. Эк, беда какая, уеду. Ну, уеду и приеду. Не век же я в Москве жить буду. Не век же я там с Салтычихиными прихвостнями валандаться буду. К лету опять сюда, в Троицкое. И уж тогда во как заживем, Галя! Отдай да мало, а на нюни распускать. Брось ты все это!» Девушка, по-видимому, успокоилась, но голос ее все еще дрожал, когда она начала возражать. «Брось ты все это. Хорошо тебе говорить парню такие слова. Тебе что, надел шапку на бекрень и пошел себе на все четыре стороны? Куда, мол, хочу, туда и ворочу, всюду простор, что ветру вольному. А нашей сестре, девчонке, совсем не таково». «А каково же?» «А таково же. Ты себе пошел, людей увидал, ну и все и позабыл. С тебя как с гуси вода. Поди и красавец на Москве увидишь немало. А увидишь, дело известное. Тебе не говорить стать, что из того будет произойдет. А нашей сестре слезы да горе, да ночи бессонные. Ты завсегда меня на другую променять можешь». «Вот уж это ты врешь, Галинка!» Совершенно искренне возразил парень. «Никогда я ни на кого тебя не променяю. Ей-богу ж не променяю!» Девушка печально усмехнулась. «Божись больше, проживем дольше. Ваша речь мужская известна. Пока до дела, так язык-то весь в мочалу истреплете. Вам он недорог». «А иди вы же мне, Галинка! Откуда ты, в лесу живучи, понабралась столько разуму?» Начал шутить парень. «Соколу лес не диво, Сидорка. Аль только у вас на барском дворе и ума понабраться можно». «Ну, у нас этого мало, ума-то не понаберешься. А вот насчет битья, да колотья, да кнутья, так этого у нас достаточно, в волю!» Проговорил парень и вдруг, как будто что-то вспомнив, как-то тревожно оглянулся. «Боязно и здесь, в лесу-то, парень?» — спросила девушка, оглянувшись в свою очередь и сама. «Вестимо. Пуганая ворона и куста боится. А Салтычихин глаз, кажись, все из-под земли видит. Ты вот моли Бога-то, Галинка, что при барском дворе не живешь. Жила бы, ой, ой, что увидала бы. Не проходит девка того дня, чтобы кому-нибудь здорово не досталось. Нашему-то брату-мужчине и так и сяк, а уж бабам беда просто. Бьет, чем ни попадя, и скалкой, и вальком, и плетью. Она медне девку Агашку, прачку, в сажалку по горло в воду загнала. «Плащись, — говорит, — стерва сама, коли плоскать белья не умеешь». Та еле жива потом из воды вылезла. Теперь лежит, не встает, да поди и совсем не встанет. Такая бедняга. «Ишь, у вас порядки какие завелись?» «У нас порядки эдакие издавна ведутся. Аль не знаешь, неведомо тебе это?» «Не все, парень, ведомо». Сидорка оглянулся и понизил, говоря далее голос. «Не обо всем и говорить-то можно. Ино и помолчать надо. Уж не потому ли вас там на барском дворе и дубасит Салтычиха, что вы все много помалкиваете?» «Смела больно. На вострый сук и вострый топор. Ты поди да поговори с ней, тогда и посмеивайся». «Смеяться нечего, а чай на всякое дело свой суд есть. Питер не за горами, можно и до Питера дойти, до царицы». «Поколь шагать, девка, будешь, всю спину изотрешь. А спина-то своя, не чужая. Нет-нет, и пожалеешь». «И струсился, вижу я, и ты, Сидорка, живучи на барском-то дворе», заметила девушка со своего рода милой презрительностью. «Плетью обуха не перешибешь, — говорят добрые люди. А все ж, Галинка, по ком плеть ходила, тому она долго памятна будет. А у меня к тому же и память хорошая. Все помню, коли спина чешется». «Ужели же, Сидорка, и тебе доставалось?» — спросила вдруг Галина голосом любящей девушки, глядя участливо на своего милого. Сидорка тряхнул кудрями. «Дело бывалое. Салтычиха никому спуску не дает. Доставалось и мне, сказать правду». «Доставалось?» — переспросила девушка. «Доставалось». «Ах, милый ты мой милый!» — проговорила с нежностью девушка, положив правую руку на плечо Сидорки. «Так и тебя терзала, мучила эта волчиха ненасытная». «Уж как мучила-то! По смерть жизни не позабуду! Здорово встрепку задала, лихо!» «За что же ты, скажи-ка?» «За баловство!» Побаловал не в раз. «Ну?» «Правду сказать, маленько бы и стоило, да уж не так. А то ведь цельный месяц спины разогнуть не мог. И сесть нельзя, и лежать не способна. Так стоя и спал». «Бедный Сидорка». «Вот, истинный бог!» «За что же?» «Говорю, за баловство. У ейной любимой собачки, околела уж, такая паршивая была. Я, вишь ты, шерсть маленечко поощипал. Привязал ее к плетню, и ну щипать. Собачонка визжит, ребят хохочут. Чудно-то кого, ну и вышло». Девушка медленно сняла руку с плеча парня. «А ведь это нехорошо, Сидорка». Кротко упрекнула она парня. «Щипать ни за что, ни про что собачонку. За что ты ее щипал? Кусала она, что ли?» «Нет, да уж больно паршивая была». «Нехорошо», — повторила еще раз девушка. «Зато и отбарабанили». Девушка молча поглядела сперва на парня, потом куда-то в пространство, а потом, подумав, заметила. «Какие вы все там злые». «Будешь зол!» — вдруг как бы обиделся Сидорка. «Будешь зол, когда с утра до вечера только одно и видишь, что битье да битье. Так-то не мудрено и зверем стать. Вон Акимка. Какой паренек был, любо-дорого. От вас из сторожки пришел, на парня налюбоваться не могли. А теперь таким волчонком стал, что хоть бы опять в лес. Да не к вам, к деду Никанору, а в волчью сурчину. Палач палачом». «Правда?» — удивилась девушка. «Врать не стану. Сама поди узнаешь. Как поступил в кучера, так всех, как лошадей, и хлестать зачал. Вестима воля не своя, а все же...» Сидорка махнул рукой. «Не стоит, мол, об этом и говорить. Понятно». «А ведь я с ним росла, с Акимом-то», — начала рассказывать девушка. «С ним играла, по лесу бегала, землянику собирала, малину, орехи, грибы. Заберемся, бывало, в чащу, аукаемся, смеемся. Шустрый был мальчик и добрый, да только глаз у него был какой-то чудной, Станет, бывало, супротив меня, и глядит, не трогается, словно его вкопал кто в землю. «Чего, — говорю, — Аким, глядишь?» «А ничего, — говорит Галинка, — глядеть хочется и уставиться в землю». Не любила я у него этих глаз. Что, и теперь они у него такие? Я его давно не видала, Акима-то. «Ну, какие у него там глаза, не разглядел? А что насчет морды? Очень уж разбойничья морда. Морда самая недобродетельная». «Как же так изменился человек? И никто не знает, от чего он изменился?» — недоумевала девушка. «А паренек был добрый. Я плакала, когда его увозили от нас из сторожки. Батюшка тоже немало печаловался о нем. Вот, — говорил, — помощника от меня и отняли. На что мне, — говорил, — девка, — это про меня. С парнем все веселей. Хоть он мне и не сын, приемыш, а все веселей. И точно. Без него по первоначалу скучненько было. Потом ничего, пообошлись, живем кое-как с батюшкой и по сей день. Только ты вот у меня и смутник один есть, Сидорка». «Чего мне тебя мутить-то, Галина? Мутить мне тебя не с руки. Да и не таковский я парень, чтобы мне за знобу девчонку мутить», — проговорил Сидорка несколько раздражительно, махнув рукой, а потом с унынием прибавил. «В омут бы головой мне теперь. Право слово, Галя, в омут». Галя вдруг встрепенулась, как будто ее что-то ужалило. «Ты что это? О чем?» Заговорила она бегло, и в голосе ее зазвучала нежная и в то же время решительная нотка. «С чего ты это, парень, взял в омут головой? Аль нам жизнь надоела? Аль уж мы не люди и повеселиться вовремя не сумеем? Эх, парень, махни на все рукой!» Галина хлопнула Сидорку по плечу, тряхнула головой. В этих ее движениях проглянуло сразу что-то цыганское, дикое. Она сразу как будто вся изменилась, стала иною. Прежней, несколько плаксивой, как казалось девушке, будто не бывало. Лицо ее запылало, глаза вспыхнули, все тело вздрогнуло. Приунывший был Сидорка под влиянием ее оживления оживился и сам. «Цыганочка ты у меня, Галя!» — воскликнул он, улыбаясь во все лицо удало и сладко, как человек, вполне сознающий в данное время свою силу. «Право, цыганочка!» «Цыганочка и есть», — согласилась Галина. «Чай сам знаешь, кто я такая». «Как не знать? Все знают, что мать твоя цыганка была. Вишь, глазища-то у тебя какие! Эй, черт этакой!» Вдруг вскрикнул задорно парень и смело обхватил Галину одной рукой за стан. Девушка не сопротивлялась, стояла на одном месте, но мгновенно повернула голову в сторону. «Тише ты! Постой!» — сказала она тревожно, к чему-то прислушиваясь. «Чего там еще? Аль зазналась? Впервой, что ли?» Сидорка бестолково захохотал. «Тише ты, дурень! Говорю, тише!» Остановила его Галина. И вдруг она что было силой толкнула парня в сторону, прошептав. «Беги, черт этакий! Барыня едет! Эк нас на дорогу вынесла! Нашли место!» Сидорка испуганно, ничего не соображая, шарахнул в лесную поросль. Но было уже поздно. В нескольких саженях от того места, где вели прощальную беседу влюбленные, показалась маленькая тележка в одну сытую лошадку с кучером. В тележке сидела женщина лет за 30, плотного сложения, довольно еще красивая для своих лет. Она, как выслеживающая свою добычу орлица, держала голову несколько в полуоборот в ту сторону, где стояла Галина, и, сжав толстые губы, прямо и холодно глядела на девушку. Тележка бесшумно, но быстро приближалась к Галине. «Стой!» — грозно крикнула барыня хриплым голосом, когда тележка поравнялась с девушкой. Тележка так же бесшумно, как ехала, стала. «Чья шлюха? Никанорова?» — начала барыня, не спуская глаз с девушки. «Так точно-с, Никанорова буду», — отвечала девушка тихо, но смело. «Вишь, выросла как, дубина какая! В запрошлом году щенок щенком была. Годов сколько? 17. И поди 17 таких же вот молодцов, кой сейчас шмыгнул в кусты. Девушка молчала, опустив глаза, и мяла правой рукой кусок какой-то тряпицы, изображавший передник. Сердце ее билось, она чуяла грозу. Встреча с барыней, с Салтычихой, как ее прозвали крепостные, и при более благоприятных условиях никогда не предвещала ничего хорошего. Все по возможности избегали с нею встречи и нередко просто прятались при ее появлении. Салтычиха знала это и всегда принимала меры, чтобы заставать всех и всякого врасплох. Она ездила тихо, ходила еще тише, переодевалась в разные одежды и в итоге достигала того, что являлась всюду, по пословице, как снег на голову. На этот раз Салтычиха была еще к тому же почему-то не в духе. Беда над головой девушки висела неминучая. «Что же молчишь-то?» — крикнула Салтычиха. «Аль язык отнялся?» «Отвечай!» «С милым поди голубкой ворковала, ласточкой щебетала, говорила не наговорилась, да еще разок-другой сюда прибежать обещалась. Кто он, прохвост-то твой? Говори!» «Сама не разглядела, так, думаю, девочка по доброте своей все мне о нем расскажет. Любопытно уж я очень. Все знать, ведать хочу, красавица. Но кто?» «Не знаю. Прохожий какой-то дорогу спрашивал», — пробормотала Галина, вся дрожа. Салтычиха зло разорялась. «Ну, ты ему, красавица, дорогу и указала». «Указала». «То-то он так рванул в кусты», — продолжала смеяться Салтычиха. «Поди обрадовался, что дорогу-то нашел». Она рассмеялась еще злее, как-то тихо, с хрипотой, и привстала на тележке. «Поди-ка сюда ко мне, красавица. Да поближе». Галина подошла. «Так не знаешь?» — спросила с каким-то шипением в голосе Салтычиха. «Не знаю», — упорно отвечала девушка. «Акимка, дай-ка мне кнут», — приказала барыня. Акимка, тот самый Акимка, о котором только что вели речь Сидорка с Галиной, и который был приемышем отца Галины и другом ее детства, медлительно, даже совсем-таки нехотя подал Салтычихе свой кнут, а сам отвернулся и стал чего-то возиться над сиденьем. Между тем кнут, взвившись тонкой змейкой, мелькнул раз-другой в воздухе. Казалось бы, после этого должен был раздаться крик, стон, мольба. Но нет, этого не было. Под хмурыми, оголенными вершинами леса не раздалось ни крика, ни стона, ни мольбы. Девушка стояла на одном месте, стояла не шевелясь, тихо и покорно. Она даже не дрогнула ни одним членом своего тела. Стояла и только.